котику скажу. У кроватки посижу, в сердце день сохраню, лишь потом отпущу. До свидания, день, день, день. На подушке день, день, день. Снова ночь пришла в дом. День чудес принес, снова котик мой подрос. В сердце день сохраню, лишь потом отпущу. До свидания, день, день, день. Снова ночь пришла в дома. Отдыхать тебе пора. Мир огромный позовет, котик вырастет, уйдет. В сердце день сохраню, лишь потом отпущу. До свидания, день, день, день. На подушке день.